В городе было непривычно тихо. Горожане мрачно беседовали в барах и салунах, прикидывая шансы обеих сторон. Большинство считало, что Форт Ти не проиграет. В доме Блейна люди спали не раздеваясь и с оружием наготове. Шорти устроился на деревьях у моста, а Пит на крыше дома Долана. Все были готовы драться. Драться, умирать и... побеждать. Добравшись до условного места, Келкенни осмотрелся. Потом объехал вокруг озера, но Риты нигде не было. До самого рассвета он искал ее и даже решился дважды громко позвать, рискуя получить в ответ пулю. Как только рассвело, он нашел потухший костер. Здесь были видны следы борьбы. Риту схватили 3 человека, четвертый ждал их неподалеку. У одного из 4 был маленький размер ноги. Надо полагать, что Риту захватил Ди Хэвиленд. Но что он будет делать дальше? Сразу отвезет ее к Тетлоу? Вряд ли. Для Хэвиленда Рита была лишь приманкой, чтобы встретиться с Килкенни. Лэнс двинулся по следам похитителей и вскоре убедился в правильности своей догадки. Темное от грозовых туч небо и вспышки молний не облегчали погони, но Лэнс почти обрадовался, когда хлынул ливень. Хэвиленд не решится в такую погоду ехать по незнакомым местам, а значит, где-то остановится, чтобы укрыться от дождя и ветра. И снова Лэнс угадал. После полудня, ближе к вечеру, совершенно промокший, потому что ливень не утихал, он учуял запах костра. Хэвиленд и его люди расположились в небольшой пещере под громадным валуном. Они сидели, греясь у костра. Их лошади стояли чуть в стороне, привязанные к дереву. Рита находилась по другую сторону костра, ближе к выходу, и Лэнс, не размышляя, воспользовался этим. Вонзив шпоры в бока коня, он выхватил кольт и рванулся к пещере, посылая пулю за пулей в людей Хэвиленда. Один из них упал, остальные бросились на землю. Рита вскочила на ноги, глаза ее вспыхнули от радости. Непрерывно крича и стреляя, Келкенни бурей пронесся возле костра и, подхватив Риту, исчез в пелене дождя. Вслед им прогремело несколько выстрелов, и все стихло. Оказавшись на безопасном расстоянии, Лэнс усадил Риту впереди себя и перезарядил кольт. Они проехали по каньону около 2 миль, когда далеко впереди услышали гул, от которого вздрагивала земля. Рита повернулась к Лэнсу, глаза ее расширились от ужаса. Он тоже побледнел, поняв, что означает этот гул. Где-то впереди, по каньону, катился огромный поток воды, несущийся с гор. Лэнс быстро огляделся, но отвесные стены узкого каньона не оставляли надежд. Возвращаться было поздно, они не успеют преодолеть 2 мили. Значит, оставалось только одно — вперед, в надежде, что за поворотом каньона стены будут не такими крутыми. Серый конь, взятый у Долана, нервничал, чувствуя приближающуюся опасность, но тем не менее рванулся вперед навстречу ей, словно понимая, что другого выхода нет. За поворотом сердце Килкенни упало, стены здесь были еще выше, чем раньше. «Лэнс, смотри!» Рита показала вправо. «Там уступ!» Келкенни, не раздумывая, соскочил с коня и помог Рите. Она побежала вверх по узкому карнизу, а он пошел следом, ведя на поводу коня. Уступ возвышался 2 метра над землей, но с него можно было перейти на более узкий карниз. Для людей места вполне хватало, но для коня карниз был узковат. Серый несколько раз срывался, увлекая за собой Килкенни, но упрямо продолжал идти за хозяином, пока им все же удалось подняться 30 футов над землей. Рев приближающейся воды стал оглушительным. Келкенни оглянулся, и у него перехватило дыхание. Лавина бурлящей воды неслась на них. В пенящемся гребне мелькали вырванные деревья. Но самое страшное, что вода была выше, чем они поднялись. «Лэнс, сюда, живее!» Он едва расслышал голос Риты из-за ревущего потока. «Здесь пещера!» «Пещера! Ее, конечно, тоже захлестнет, но там можно удержаться!» Келкенни успел вскочить в укрытие и завести туда коня, когда клокочущая стена воды обрушилась на них. В пещере закрутился бешеный водоворот, и Келкенни с Ритой напрягли все силы, чтобы удержаться на месте и удержать коня. Серый тоже отчаянно боролся, но они неминуемо были бы смыты, если бы напор воды вдруг не ослабел, и через минуту в пещере и вовсе не осталось воды. Измученные и дрожащие от холода и пережитого потрясения, они прижались друг к другу. Теперь они были вне опасности. «Лэнс», — тихо спросила Рита, — «как ты думаешь, а те погибли?» «Не знаю». Он держал ее за руку. Они переночевали в этой же пещере, и едва рассвело, начали осторожно спускаться вниз по размытому карнизу. Оказавшись на дне каньона, они огляделись. «Куда мы теперь, Лэнс?» «Домой. Теперь мы едем домой». Конечно, Келкенни поглядывал в сторону Хорсхеда, но в конце концов там люди, которые давно живут на Диком Западе и могут постоять за себя. Сейчас главное отвезти Риту в безопасное место, в долину шепчущих ветров. «Смотри, Лэнс!» — позвала его Рита. Он обернулся и обомлел от изумления. В нескольких десятках метров от них стояли две лошади. Одна из них принадлежала Рите. Келкенни сразу же насторожился и долго оглядывался, пока не убедился, что лошади, очевидно, отвязались и теперь блуждали по каньону. Рита радостно погладила свою Глорию по холке и проверила седло. «Теперь можно...» — начала была она, но осеклась, глядя за спину Келкенни. Он обернулся. Джесс Бейкер, тот самый здоровяк, которому Лэнс оставил шрам во время драки в Хорсхеде, стоял в 10 шагах от них. В руке у него поблескивал в лучах восходящего солнца кольт 44-го калибра. «Вот это да!» — ухмыльнулся Бейкер. «Вот это называется повезло! Я-то искал лошадей! Что ж, Хевиленд будет рад!» «Где он?» «Миль 8 отсюда! Но это и лучше! Не буду я тащить вас к нему! Лучше я пристрелю тебя!» «А девчонка составит мне компанию!» Келкенни молча отошел от Риты, чтобы ее не зацепило пулей. «Стоять!» — взревел Бейкер. Лэнс тут же остановился. «Как скажешь, Джесс! Слушай, может, мы договоримся? Я...» Револьвер в его руке с грохотом плюнул огнем. Пуля ударила Бейкеру в живот. Он упал на колени, все еще не веря в то, что произошло. Он ведь держал Келкенни под прицелом и даже не заметил, когда тот выхватил револьвер. Бейкер никогда не думал, что человек может обладать такой скоростью. А может, Келкенни и не человек? Вопрос этот так и застыл в мертвых глазах Джесса Бейкера, когда он... упал лицом в песок. Целый день они добирались до долины шепчущих ветров, и когда, наконец, она открылась перед ними, Рита даже вскрикнула от восхищения. «Вот и наш дом!» — голос Лэнса дрогнул. «Я назвал его долиной шепчущих ветров». «Интересное название, но я не понимаю». «Тихо!» Он предостерегающе поднял палец. «Слушай!» Она напряженно вслушивалась в тишину, и мало-помалу тихий, но все нарастающий бесконечный шепот ветра зачаровал ее. «Слышала?» — спросил Лэнс. «Теперь всегда, когда будешь слышать эту мелодию ветра, знай, что ты дома». Глава 7. В тот же день, когда Килкенни с Ритой приехали в долину, Ди Хэвиленд вернулся в Хорсхед. Настроение у него было отвратительное. Неожиданное нападение Килкенни застало их врасплох. Они пытались преследовать его, но едва не погибли под чудовищным потоком воды, который вырвался из каньона, куда они направлялись. Улицы Хорсхеда были безлюдны, в ресторане Вествотер отеля тоже было пусто. Хэвиленд с двумя оставшимися людьми зашел в Пайнет Салун. Там никого не было, кроме бармена, читавшего старую газету. Куда это все подевались? Попрятались, а некоторые ушли на другую сторону ручья. Кто ушел? Бармен пожал плечами. Спроси у шерифа. Он у себя в офисе. Как уже знал Хэвиленд, ранчо К.А.Р. было захвачено. Все, кто там работал, были убиты. Но в городе поговаривали, что Килкенни каким-то образом спас Кейна Брокмана. Последняя новость не доставила радости Хэвиленду. Он знал Брокмана по репутации и предпочел бы не иметь с ним дела. К тому же два странных ночных нападения вселили некоторую неуверенность в ковбое Форти. Джек Тетлоу с двумя сыновьями, Финном и Энди, поджидал Хэвиленда в казино. После короткого совещания было решено разместить в городе 25 ковбоев Форти, что и было проделано, по возможности тихо, незаметно и быстро. Только Гарри Лот заметил происходящее. Он постоянно патрулировал улицы и многое видел. Маршал ничего не имел против Тетлоу лично, но Хорсхед был, как он считал, его городом, где никому не позволено хозяйничать. Достаточно убить Хэвиленда, и все станет на свои места. К этому решению пришел Лот, когда сидел за бутылкой в Пайнет-Салуне. Утром, едва первые лучи солнца коснулись крыш домов, Джек Тетлоу в сопровождении своего сына Энди остановился у дома Блейна. Услышав стук копыт и всхрапывание лошадей, доктор и шериф Мэйси вышли на улицу. «Я хочу видеть Риордан», — заявил Тетлоу. «У меня есть к ней деловое предложение». «Ее здесь нет. И если речь идет о продаже, то уверен, что она не станет с вами разговаривать. Я буду говорить об этом только с ней!» На веранде, прихрамывая, появился Кейн Брокман. «Ты не заставишь продать ее ранчо, Тетлоу!» — прорычал он. «Я не собираюсь никого заставлять!» — нетерпеливо махнул рукой Тетлоу. «Я просто хочу купить ранчо!» «Таким же способом, как купили у Карсона и Карпентера?» Сухо осведомился Мэйси. «В том, что случилось, виноваты они сами!» «А теперь послушайте меня, Тетлоу!» Мэйси шагнул вперед. «Если в ближайшие 24 часа вы не уберете свое стадо с К.А.Р. и не возместите убытки, мисс Карпентер, то я направлю соответствующую телеграмму губернатору этой территории и вызову сюда солдат!» Энди Тетлоу повернулся к отцу. «Поехали отсюда, мы зря тратим время. Нужно просто надрать им задницу. Тогда они живо разберутся, что к чему». Джек Тетлоу бросил мрачный взгляд на шерифа и повернул коня. Едва они пересекли мост, как Финн Тетлоу дал приказ ковбоям Форти занять свои места. Шестеро тут же разместились за деревьями у моста, а еще четверо пробрались с Эквори Салун и встали у окон. Отсюда отлично просматривался и бар Долана, и дом Блейна. В это время на ступеньках Вествотер отеля появился Гарри Лот. он был совершенно трезв и готов к действиям. Проверив, свободно ли выходят из кобуры револьверы, он двинулся к казино «Даймонд», где заметил Ди Хэвиленда. Лот вовсе не рисовался и не воображал себя героем. Он был маршалом этого города, а поскольку здесь назревали неприятности, то он считал нужным предотвратить их. Он был уже ярдах в 30 от Хэвиленда, когда стоявший рядом с последним Энди Тетлоу заметил его. Он что-то шепнул Хэвиленду, и тот повернулся. Лицо его посуровело и словно окаменело. «Лот», — сказал он Энди, — «и, судя по всему, ему нужен я». Маршал остановился и молча смотрел на Хэвиленда. «Ты кого-то ищешь, Гарри?» — негромко спросил Хэвиленд и подошел шагов на 10 поближе. «Отзови своих ребят, Ди! Сегодня здесь не будет стрельбы! Я представляю закон в этом городе!» «Ты представлял закон!» — поправил его Хэвиленд, сместившись влево таким образом, чтобы большое стекло казино оказалось у него за спиной и отражало лучи солнца в глаза маршалу. «Раньше ты был маршалом этого города, а теперь ты покойник!»